Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая изучение жизни и служения апостола Петра, мы уже заметили, каким образом апостол Павел обличил Петра публично за непостоянство в служении. Об этом повествуется во второй главе послания апостола Павла к Галатам. Запись о служении апостола Петра в ранней церкви заканчивается 15 главой Деяния святых апостолов. Почему возникла необходимость в публичном обличении апостола Петра? Нельзя ли было разрешить их расхождение тихо и незаметно? Конечно, само разумеется, что расхождения должны разрешаться тихо и мирно, если это возможно. В 18 главе Евангелия от Матфея записано так. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». По всей вероятности, апостол Петр не таил обиды на апостола Павла за публичное обличение, как мы видим, что в своем дальнейшем послании Петр пишет «Возлюбленный брат наш Павел». Причиной публичного обличения было поведение апостола Петра, которое побудило остальных верующих вести себя несоответственно с евангельской вестью. Итак, это не было личным расхождением мнений, но жизненно важным делом для общей общины. Павел утверждал, что Бог назначил его быть апостолом для язычников, а Петра быть апостолом для обрезанных, то есть для евреев. Павел сознавал, что Петр был чудно и милостиво употреблен Богом в служении среди обрезанных. Не было враждебности ни с той, ни с другой стороны, наоборот, взаимопонимание о различном поле служения. Служение и путешествие апостола Петра. Как мы уже упомянули, Священное Писание заканчивает свое повествование об апостоле Петре в 15 главе Деяния святых апостолов, а Павел упоминает об апостоле Петре последний раз во 2 главе послания к Галатам. Если второе миссионерское путешествие апостола Павла началось примерно в 50 году после Рождества Христова, а запись в послании Галатам сделана до отправления апостола Павла во второе миссионерское путешествие, то можно прийти к заключению, что последняя запись об апостоле Петре сделана примерно в 47-48 годах. Итак, на протяжении примерно 20 лет Священное Писание не упоминает об особых подробностях относительно апостола Петра, за исключением двух посланий, носящих его имя. Эти послания были написаны, вероятно, незадолго до его мученической смерти. Петр в своем первом послании провозглашает «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Если это послание написано примерно в 64 году, то мы можем предположить, что он провел, по крайней мере, некоторое время в течение 64 года после Рождества Христова. Это утверждение поднимает вопрос. Вавилон и основанная в нем церковь, где они находились? Некоторые считают, что Вавилон был метафорическое название города Рима. Придерживавшиеся этого мнения утверждают, что Петр жил в Риме и там служил Господу. Мы можем задать вопрос, почему бы Петр употребил метафорическое название в послании верующим? Ответим на это, говоря так. Нет оснований, чтобы умалчивать о Риме, если это действительно Берлин. И нет смысла употреблять метафорические значения среди ряда простых по стилю выражений. Перечень названий провинций с востока на запад располагает считать Восток как местонахождение. Есть также богословы, которые верят, что Вавилон у Евфрата упоминается в послании апостола Петра. В день Пятидесятницы апостол Петр обратился к евреям, пришедшим в Иерусалим из многих стран. В их число были включены парфяне, медяне и жители Месопотамии. Апостола Петра, вероятно, сильно потрясло все происшедшее в день Пятидесятницы. Возможно ли, что усердие благовествование привело Петра к евреям, живущим в этой местности, западной границей которой был Евфрат. Есть еще один выбор по поводу места, упомянутого Петром как Вавилон. Коптская церковь и некоторые богословы думают, что здесь говорится о Вавилоне у Нила, позднее ставшим известным как Старый Каир, где располагалась очень старая еврейская колония. Предполагают, что туда был взят младенец Иисус Иосифом и Марией в связи с бегством в Египет. Александрия, находящаяся неподалеку, основанная Александром Македонским в 332 году до Рождества Христова, стала местом жительства большого числа евреев. Мы знаем, то основная работа апостола Петра была среди евреев, и потому он посещал такие места, чтобы проповедовать славную весть о спасении через жертвенную смерть нашего Господа Иисуса Христа. Большой группе евреев Месопотамии он, несомненно, уделил бы внимание. О Петре упоминает апостол Павел в послании к Коринфянам. Павел употребляет имя, данное Симону Петру Господом, а именно Кифа, и упоминает его в четырех случаях. Посетил ли апостол Петр на самом деле Коринф, мы не знаем. Его имя, вероятно, было упомянуто апостолом Павлом по причине его положения в ранней церкви. Имя Петра было в большом почтении среди верующих язычников, поэтому Павел мог упомянуть о нем, ставя его в пример. Павел, с другой стороны, несмотря на то, что назывался апостолом-язычником, всегда заботился о духовной нужде евреев. Это видно из его послания к римлянам в главах с 9 по 11. Большой интерес изучающему Библию составить заметку о том, что был и есть период в Писании, в котором умалчивается о делах и служении апостола Петра после того времени, когда апостолу Петру пришлось покинуть Иерусалим. Затем его появление в Иерусалиме, когда Павел и Варнава посетили город. Возможно, что период, о котором не упомянуто, длился несколько лет. И снова молчание окутывает служение апостола Петра до поры, когда мы начнем рассматривать его послание, которые, по всей вероятности, были написаны в 64 году после Рождества Христова. Мы можем заметить, что апостол Павел не упоминает об апостоле Петре во время своего тюремного заключения в Риме, ни при первом, ни при последнем, кончившемся его мученической смертью. А ведь мы читаем в 28 главе Деяний святых апостолов, что Павел жил целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему. Апостол Павел погиб мученической смертью примерно в 67 году после Рождества Христова во время господства нечестивого Нерона. Из исторических источников мы знаем, что апостол Петр тоже умер мученической смертью во время господства бесславного Нерона. Мы не можем утверждать, но дана возможность того, что апостол Петр был казнен в то время, когда апостол Павел, свободный от заключения, странствовал за пределами Италии. Мученическая смерть апостола Петра. Господь Иисус Христос после своего воскресения обратился к Симону Петру с такими словами: «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то простешь руки твои, и другой припоясает тебя и поведет, куда не хочешь». Слова «простешь руки твои» намекает на мученическую смерть, то есть на распятие. Еврея можно было распять, а римского гражданина казнить распятием запрещалось. По этой причине апостолу Павлу была отсечена голова. Он был не просто евреем, но, кроме того, римским гражданином. Петр, как известно из преданий, считал себя недостойным быть распятым, как его учитель, поэтому его распяли вниз головой. Некто хорошо сказал: «Поприще Петра, начавшееся у колыбели христианства на берегу Галилейского моря, увело его от источников иудаизма в Галилее и привело его к центру языческого мира, в столицу Римской империи, где он умер мученической смертью. У него была жизнь, посвященная Господу Иисусу Христу, несмотря на многие страдания. Аминь».